Глава 42. Эстетика грубой силы. Тем не менее, сидеть между Айцао и Давлей тоже было довольно неплохо. Ах, этот аромат. У этого парня случаем предки не спасли в прошлом нашу галактику? Я не вижу другой причины, из-за которой Сноу Ли могла запасть на такого человека. Чёрт, а его с обеих сторон окружают красавицы. Будь он проклят! Ненавижу! Джан Шань, услышав эти разговоры, ухмыльнулся. Если бы они только знали, что маленькая Олли является невестой Ливейдуса. Ха, умеет всё-таки Ван Джен провоцировать людей. Ван Джена же всё это не сильно заботило, он предпочитал не обращать внимания на все те гадости, что говорили за его спиной. К тому же в аудиторию зашёл преподаватель, только вот... Это что, самый старый преподаватель во всей Высшей Академии X? Борода словно у какого-то монаха, брови... Они были абсолютно белыми. Он что, их специально красит? Но, несмотря на это, сам старик выглядел очень энергичным, с бодрым румянцем на лице. Он окинул взглядом студентов и отметил, что в зале присутствовало много новичков. «Что ж, начнём лекцию по искусству боя». Говоря это, он вывел на интерактивной доске огромный символ. Это был древний иероглиф родом с Земли, читаемый как ЦИ. Никто, кроме землян и жителей Солнечной системы, не мог знать его значения. Но в аудитории таких имелось только двое – Ван Джен и Джан Шань. Хотя отец Джан Шань и был физиком по специальности, его хобби было прописывать иероглифы, поэтому сравнительно красивыми получались иероглифы и у самого Джан Шаня. Больше всего он любил скоропись. Такое письмо как раз очень хорошо соотносилось с его характером. В глазах многих студентов промелькнуло непонимание. Что вообще происходит? «Первый шаг к достижению силы — это понимание Ци», — произнёс Ли Пушань, взглянув на доску. «А люди — странные существа. Они обладают двумя видами силы. Первая — физическая, вторая — духовная. Атланты тоже происходят с Земли, но они выбрали другой путь». Высшим достижением для них считалась духовная энергия. Но они обнаружили, что это билет в один конец, и, к счастью, остановились на этом. Дух и тело должны гармонично дополнять друг друга. Без первого невозможно развитие второго и наоборот. Божественная сила не может существовать, если у неё нет соответствующей оболочки. Эти слова Ли Пушаня показались некоторым полнейшим бредом. О какой ещё божественной силе он говорит? Но Ван Джен понял смысл услышанных слов. Точнее сказать, он понял, что нашёл человека, кто сможет помочь ему найти ответы на многие вопросы. Атланты могут применять свою духовную энергию повсеместно, причём в чистом её виде. Но у них нет возможности черпать силы от Вселенной. Почему? Их тела попросту не выдержат таких изменений. В течение эволюции их гены потеряли такую способность. Забыли о ней, как о каких-то звериных инстинктах. Тем не менее, у них появилась технология рун, которая помогает им проявить всю свою мощь. Но люди другие. Хотя они не могут использовать свою духовную силу так же легко, как атланты, человечество не потеряло связи со Вселенной. И эта связь даёт им способности X. Однако интенсивность взаимодействия человека со Вселенной зависит от возможностей физического тела. Фактически, когда духовная сила становится достаточно мощной, тело тоже будет постепенно укрепляться. И это как раз то, что нужно. После того, как тело окрепнет, духовная сила вновь может начать расти. Самым минимальным изменением в человеке при этом будет укрепление его воли. Он становится менее восприимчив к ментальным ударам. Такая самобалансировка является врождённой способностью людей. Но если кто-нибудь сможет самостоятельно, по своей инициативе регулировать этот баланс, это будет означать, что он выбрал путь становления богом. Один из способов – это практика секретных техник развития. Сейчас Ван Джену как раз не хватало второй части для дальнейшего роста. Ли Пушань, стоя за кафедрой, стал рассказывать о существовании Ци. Говоря поверхностно, это тоже можно назвать силой, но её показатели будут увеличиваться вслед за развитием физического состояния вашего организма. Использовать её можно как резким выбросом, так и в скрытом режиме. Использование ЦИ – это и есть первый шаг на пути раскрытия всего потенциала вашего тела. И на моих занятиях вы будете учиться именно этому. «Учитель, вы, наверное, шутите? Во время битвы нужна скорость и мощь, а не вот эта вот странная штука, о которой вы рассказываете. ЦИ? Какое это имеет отношение к нашим способностям X, а? Нам нужно совершенствовать только их, и всё!» — произнес вдруг один из студентов, подняв предварительно руку. Очевидно, этот парень был не согласен с услышанным, особенно учитывая, что вся эта чушь про ЦИ брала свое начало с Земли. Какой на дворе год вообще? Земля и сейчас-то из себя ничего не представляет. А этот старик вытащил на свет какие-то ее древние легенды. Ли По Шань засмеялся. «А лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Подойди ко мне». Касыка встал и спустился вниз к учителю. Он был ростом в 2 метра и 36 сантиметров. Здоровый качок! При использовании своей способности X он становился таким же несокрушимым, как боевая крепость. Парень стремился овладеть максимальной мощью, которой только возможно. А эта загадочная ЦИ, по его мнению, подходила лишь для того, чтобы обманывать маленьких детей. Ли По Шань тем временем открыл личное дело Касыке. На скайлинке преподавателя имелись все данные. Касыке скривил рот. «Учитель, разве нам запрещается иметь свое мнение? Если вы завалите меня на этом предмете за то, что я критикую вашу точку зрения, то я буду жаловаться?» Хотя этот парень больше походил на того, про кого говорят «сила есть, ума не надо», он был совсем не глупым малым. И потому сразу сделал вывод, что преподаватель хочет его попросту запугать. Но Ли По Шань лишь рассмеялся. «Зачем мне это? Подвергать все сомнению? Это главный навык для тех, кто хочет познать что-то новое». «Ну так что? Ты даешь свое согласие на собственном опыте испытать существование ЦИ?» Касыка остолбенел. «Каком еще опыте? Учитель, неужели вы хотите сразиться со мной? Я на такое не подписываюсь. Вы такой старый, ваши кости в одночасье сломаются. Я буду не в состоянии это возместить!» Ли По Шань рассмеялся до слез. «Конечно же! Ты не распускай руки! Я такой старый, что не выдержу ударов такого молодого юноши! Просто стой и защищайся, а я тебя ударю!» Касыка развеселился. «Хорошо, но, учитель, даже если вы используете это ваш отцы сотню раз, все равно никакого толку! Я боюсь, вы просто устанете, так как очень старый!» С этими словами парень развел руки в разные стороны, давая понять, что ему и обороняться не требуется. Ли По Шань же слегка потряс головой, но отошел, а потом вдруг резко атаковал его ладонью. Бам! Касыке отлетел назад, словно какой-то пушечный снаряд, и врезался в дверь. В эту же секунду многие студенты в аудитории вытаращили глаза, но были и те, кто ничуть не удивился произошедшему. Если бы они не знали, насколько крут учитель Ли, они бы ни за что не приходили на его лекции раз за разом. Тем не менее, старик уже давно не демонстрировал свою силу. А силёнок у него еще хватает! Жаль, только его учение очень тяжело усваивается. Через некоторое время опозорившийся Касыке примчался на всех парах обратно, он поклонился учителю и тотчас же поспешил вернуться на свое место. Не используя способность X, в пожилом возрасте, полагаясь только на физическую силу, он смог отправить Касыке в полет ударом ладони? Чертовщина какая-то. Что за секретами такими он хочет с ними поделиться? Заполучив такую силу, они определенно шагнут на новый уровень. Ван Джен смог уловить лишь мимолетный всплеск силы. ЦИ, техники развития. Кроме того, что Ли По Шань хорошо разбирался в этом, он также явно достиг и высокого уровня практики. Это и есть мощь ЦИ. После достижения определенного уровня развития, по своей мощи она не будет уступать способностям X. К тому же эти силы ни в коей мере не конфликтуют между собой. Наоборот, они могут взаимно дополнять друг друга. Сказал Ли По Шань. Действительно, наглядный пример – самый лучший способ доказать свою правоту. Уголки губ Ван Джена начали подниматься вверх. Услышав лишь поверхностные суждения Ли По Шане, никто толком ничего не понял. Но Ван Джен слушал подобные сказки еще в детстве. Те же слова, те же выражения, только Ли По Шань объяснял все более подробно. Остальные ученики изо всех сил старались записать каждое слово, моргая большими глазами, в которых читалось непонимание. Ли Пушань был очень терпеливым. Его учение включало в себя просветление, и лишь избранные судьбой смогут постичь его. Нечего и упоминать, что даже сравнивая с открытием в себе способности X, этого озарения достигнуть было значительно сложнее. Сейчас я покажу вам 8 акупунктурных точек. Это вам тоже необходимо будет усвоить. Они являются источником этой силы, сказал Ли Пушань, указывая на макет. Ван Чжэн знал эти 8 акупунктурных точек, так как они являлись базой для его дыхательной техники, оставленной ему отцом. Хоть и имелась некоторая разница с тем, что он сейчас видел, но все же в основном все совпадало. Регулируя дыхание, можно увеличивать силу своего организма, таким образом ты развиваешь свое тело. И чем больше времени ты занимаешься подобной тренировкой, тем лучше результат. Кажется, именно благодаря этому он смог так быстро освоить технику слияния. Быть может, его предки действительно когда-то спасли галактику. Все студенты в аудитории сидели с удрученным видом, напрягая мозги. Джан Шань призадумался. Он ведь тоже с Земли, но он понятия не имеет, о чем сейчас идет речь. На самом деле на Земле имелось немало людей, придерживающихся обычаев и различного рода учений древности, но они, конечно, выглядели белыми воронами на фоне остальных. Тем не менее, тот факт, что на Ролан-Гаррисе упомянули Землю, очень порадовал Джан Шани. Он даже возгордился немного. Все верно, такая вот она, матушка-Земля. Ли Пушань был очень доволен реакцией учеников. Это как раз поведение заинтересованных в учебе. Пусть даже они не могут понять, однако стараются изо всех сил. И 100 человек, находящихся здесь, только 7 добьются в этом успеха, но этого будет достаточно. Дыхательная техника никак не может повлиять на развитие талантов, но тем не менее те, кто смогут ее освоить, получат хорошую помощь на своем пути. Это позволит им вырасти быстрее. К тому же, кто знает, возможно, именно благодаря ей, кто-нибудь из самых талантливых сможет достичь небывалых границ в развитии своей силы. Но в такой серьезной аудитории находился один рассеянный парень, который щурился в улыбке. Чем он вообще занимается? Однако Ли Пушань не хотел отвлекать всех разборками с одним из студентов, к тому же, возможно, этот парень выходит с планеты, где подобное учение никогда не сможет прижиться из-за каких-то обстоятельств. Затем Ли Пушань стал добросовестно рассказывать о практике дыхательной техники. Вначале будет трудно, но главное не останавливаться. Следует лишь дождаться озарения, и все встанет на свои места. Практика такого упражнения в итоге обещала не только снижать физическую усталость, но и также благотворно влиять на мыслительные процессы человека. Ван Чжэн теперь не сомневался, что все его успехи были достигнуты именно благодаря их семейной дыхательной технике 8 шагов. Иначе как еще объяснить то, что он смог понимать все то, что говорил ему старый торговец о физике? У многих уже голова шла кругом от всего услышанного. Это какое-то мучение, а не учеба. Тем не менее, жажда владения силой заставляла их продолжать внимательно слушать. Ван Чжэн огляделся по сторонам и обнаружил, что малышка Олли вовсе не выглядит удрученной. Да, она слушала преподавателя с таким же серьезным видом, однако было заметно, что у нее не возникало сложности в понимании материала. «Повелитель небес». Если подумать, этот стиль сражения вряд ли включал в себя лишь боевые приемы. Не будь в нем основ от техник развития, от него не было бы никакого толку. Хоть Ван Чжэн и был еще очень молод, но говоря о техниках развития, его уже можно было отнести к настоящим мастерам своего дела. Но это, конечно, если только речь шла о практике. В плане теории он все еще являлся зеленым новичком. И все из-за методов обучения костеголового. Того совсем не волновало, понял Ван Чжэн что-либо или нет. Главное, чтобы научился это использовать. А иначе... Да уж. Этот парень воспитывал только с помощью кнута. Никаких пряников.